Последнее поколение получает наибольший свет. Но как может получиться из нас что-то хорошее, если мы в этом поколении ультраэгоистичны? Мы, по сути, отходы от всех отходов всех людей, что когда-либо были здесь на Земле до нас. Ведь первые были самыми тонкими и чистыми. Они получили свое, и нет им больше надобности исправляться. Они выполнили свою задачу. Мы относимся к позднейшему поколению. В мироздании нет отходов. Самое незначительное исправление — это уже высокий продукт. Последнее поколение получает самый высокий свет, ведь во внутреннем ничего не исчезает. Все мы работаем над исправлением цельного, хотя и не даем себе в этом отчет. Ибо если работаешь над собой индивидуально, твоя работа проявляется и в целом. Получается, что исправляешь себя и в интересах общего. Свет для всей природы и всего человечества. Растения, камни — все имеет свои корни в свете. И у них непременно есть 10 силовых полей. Камни, растения и животные не получают только эгоистически, как нам это может показаться. Лев, например, ловит зебру и съедает от нее 15 килограмм мяса, а остальное оставляет гиенам и так далее. Нет в нем никакой алчности, он не эгоистичен. Человек сделан таким образом, что в нем есть все 4 формы природы. Ногти и волосы, например, есть в них что-то от камня, минералов. Они, казалось бы, от неживой природы, хотя они и растут. Когда зверь ест растения, то переработанные листочки переходят в животную природу. Это возвышение растения. В человеке происходит то же самое, но возвышение происходит только тогда, когда человек ест только то, что ему необходимо. Все взаимосвязано. Доброе дело имеет широкий резонанс. Имей уважение и к камням, и к горам. Геологи могут многое объяснить о кратерах и так далее, но все имеет свою причину и существенно для мироздания и человека. Окончательное исправление зависит только от нас, а не от какого-либо рока судьбы. Оно зависит только от нашего сознательного стремления и наших поступков в соответствии с законами нашего внутреннего человека.